Глава 5. Мы ехали по 86-й Трансфер-стрит, направляясь в Уэйв-Хилл в Бронксе, где у одной из моих детсадовских подружек проходила большая вечеринка по случаю ее дня рождения. «Совсем уж разбаловали детей», — сказала мама. «У меня на коленях лежал подарок для Лили. Мы завернули за угол и увидели небольшую толпу людей. Авария, должно быть, произошла только что». Мужчина лежал наполовину на мостовой, наполовину на тротуаре, а рядом с ним валялся искорёженный велосипед. Кто-то накинул куртку на верхнюю половину лежащего человека. На его нижней половине были черные велосипедные шорты с красными полосками по бокам, коленный бандаж и кроссовки, покрытые кровью. Кровь была и на носках, и на ногах. Мы слышали звуки приближающихся сирен. Рядом с ним стоял тот же мужчина в тех же велосипедных шортах и наколеннике. У него были белые волосы, все в крови. Его лицо было вдавлено прямо посередине, я думаю, возможно, в том месте, каким он ударился о бордюр. Его нос был как будто разорван на две части, как и рот. Поток машин остановился, и мама сказала: «Закрой глаза». Конечно же, она смотрела на мужчину, лежащего на асфальте. «Он мертв! Я начал плакать. «Этот человек мертв!» Остановились и мы. Нам просто некуда было деться. Из-за других машин, стоящих перед нами. «Нет, это не так», — сказала мама. «Он просто без сознания. Вот и все. Так иногда случается, когда, например, кого-то сильно бьют. С ним все будет в порядке. А теперь закрой глаза». Я не закрыл. Покалеченный человек поднял руку и помахал мне. «Они знают, что я их вижу. Они всегда знают». «Его лицо разорвано на две части!» Мама взглянула еще раз, убедилась, что мужчина прикрыт до пояса, и сказала: «Просто закрой глаза». «Он там!» — указал я. Мой палец дрожал. Все дрожало. «Прямо там! Стоит рядом с собой!» Сказанное ее напугало. Я понял это потому, как плотно сжались ее губы. Она положила руку на клаксон. Другой рукой она нажала на кнопку, опускавшую стекло, и начала махать машинам впереди. «Проезжайте!» — крикнула она. «Шевелитесь! Перестаньте, ради бога, пялиться! Это же не грёбаный фильм!» Они так и сделали. За исключением того, кто стоял прямо перед нами. Тот парень высунулся в окошко и делал фото на свой телефон. Мама нажала на газ и въехала бампером в его крыло. Он показал ей фак. Мама сдала назад и свернула на встречную полосу, чтобы его объехать. Жаль, что я сам не показал ему фак. Но я был слишком напуган. Мама едва разминулась с полицейской машиной, ехавшей по встречной полосе, и на всех парах помчалась к Уэстсайду. Она уже почти достигла своей цели, когда я начал отстегивать ремень безопасности. Мама крикнула, чтобы я этого не делал, но я все равно отстегнул ремень, опустил стекло, встал на колени на сиденье, высунулся наружу и расплескал содержимое моего желудка по всей машине. Я ничего не мог с собой поделать. Когда мы подъехали к перекрестку Уэстсайда и Центрального парка, мама остановила машину и вытерла мне лицо рукавом блузки. Возможно, потом она снова надевала эту блузку, но если и надевала, то я не помню. «Боже, Джейми, ты бледный как полотно». «Я ничего не мог с собой поделать», — сказал я. — Я никогда не видел ничего подобного. Прямо из его свернутого носа торчали кости. Тут я снова блеванул, но умудрился расплескать большую часть на проезжую часть, а не на нашу машину. К тому же рвоты было не так уж и много. Она погладила меня по шее, не обращая внимания на кого-то, возможно, на мужчину, который ранее показал нам фак, кто сигналил, объезжая нашу машину. «Дорогой, это всего лишь твое воображение». «Не у того, кто лежал на земле, а того, кто стоял рядом. Он помахал мне рукой». Она долго смотрела на меня, казалось, собирая что-то сказать, потом просто пристегнула обратно мой ремень безопасности. «Думаю, нам лучше пропустить эту вечеринку. Как тебе такое предложение?» «Согласен», — сказал я. «Мне все равно не нравится Лили. Она украдкой щиплет меня во время чтения сказок». Мы поехали домой. Мама спросила меня, смогу ли я выпить чашку какао, и я ответил, что смогу. Мы вместе пили какао в гостиной. Подарок Лили все еще был у меня. маленькая кукла в матросском костюмчике. Когда на следующей неделе я подарил ее Лили, она вместо того, чтобы украдкой ущипнуть меня, поцеловала прямо в губы. Меня из-за этого дразнили, но я ни капельки не возражал. Пока мы пили какао, возможно, она насыпала немного больше, чем обычно. Мама сказала: «Я обещала себе, когда была беременна, что никогда не буду лгать своему ребенку. Да, тот парень, скорее всего, был мертв». Она помолчала. «Нет, он точно был мертв. Не думаю, что его спас бы даже велосипедный шлем, а я его там не видела». «Нет, на нем не было шлема. Потому что если бы он был на нем, когда его сбила машина, мы выяснили, что это было такси. Он был бы на нем, когда он стоял рядом со своим телом. Они всегда носят то, что было на них в тот момент, когда они умерли». «Но тебе только показалось, что ты видел его лицо, дорогой. Ты не мог. Кто-то накрыл его курткой. Кто-то очень добрый». «На нем была футболка с маяком», — сказал я. Потом я подумал кое о чем другом. Это лишь немного скрашивало произошедшее, но после чего-то подобного вы берете то, что можете получить. По крайней мере, он был довольно старый. «Почему ты так говоришь?» Она как-то странно смотрела на меня. Оглядываясь назад, я думаю, что именно тогда она начала мне верить, по крайней мере, немного. У него были белые волосы, за исключением тех частей тела, на которых была кровь. Я снова заплакал. Мама обнимала меня и укачивала. Я засыпал, пока она это делала. «Вот что я вам скажу. Нет ничего лучше, если твоя мама рядом в тот момент, когда ты думаешь о каком-либо страшном дерьме». Нам доставляли «Таймс» прямо к двери. Обычно мама читала ее прямо за столом, пока мы завтракали, сидя в одном халате. Но на следующий день после «Человека из Центрального парка» за трапезой она читала одну из своих рукописей. Когда завтрак закончился, она сказала мне: «Одевайся, и, возможно, мы прокатимся по кольцевой». Так что, должно быть, это была суббота. Помню, я подумал, что это был первый уикенд, когда человек из Центрального парка был мертв. Это снова вернуло меня к реальности. Я сделал все, как она сказала, но сначала зашел в ее спальню. Мама в тот момент была в душе. Газета лежала на кровати, открытая на той странице, куда помещают покойников, достаточно известных для «Таймс». Там была фотография человека из Центрального парка. Его звали Роберт Харрисон. 4 года я уже читал на уровне третьеклассника. Мама очень этим гордилась. Да и в заголовке, который я только что прочел, не было сложных слов. «Генеральный директор фонда «Маяк» погиб в дорожно-транспортном происшествии». После этого я видел еще несколько мертвых людей. Поговорка о том, что в расцвете жизни нас подстерегает смерть вернее, чем большинство людей подозревает. И иногда я рассказывал что-то маме. Но в основном этого не делал, потому что видел, как ее это расстраивает. Только когда умерла миссис Беркет и мама нашла в шкафу ее кольца, мы снова об этом заговорили. В ту ночь, когда она ушла из моей комнаты, я думал, что не смогу заснуть. А если и засну, то мне приснится человек из Центрального парка с рассеченным лицом и торчащими из свернутого носа костями. Или моя мать в гробу, и одновременно сидящая на ступеньках кафедры, где только я мог ее видеть. Но, насколько я помню, мне ничего не снилось. На следующее утро я проснулся в хорошем настроении, и мама была в хорошем настроении, и мы шутили, как иногда это делали, и она поставила мою индейку на холодильник, а потом поцеловала рисунок, что привело меня в полный восторг. А затем она проводила меня в школу, и миссис Тейт рассказала нам о динозаврах. И следующие 2 года жизнь текла в размеренном русле. До тех пор, пока все не посыпалось.